Глава 16. «Допустим, я тебе поверю». Сия Алексия заглянула ему в глаза. «Но зачем тебе это надо, Тициан?» «Тиан», — аккуратно поправил мужчина, прижимая ее руки к груди. «Ты называешь меня Тиан». «Это хорошо, потому что Тициан — имя человека, которого не любили родители». «Меня назвали в честь деда, великого короля, между прочим». «Родители не заморачивались, как я посмотрю?» «У тебя второе имя в честь бабушки», — засмеялся Тиан. «Александрина». «Мои тоже без фантазии. Так и запишем. Оба морально травмированы родителями». Они стояли в полумраке комнаты, почти обнявшись. Сия ощущала, как под ладонями бьется сердце Тиана. А разговор о какой-то чепухе виделся девушке лучшим времяпрепровождением. Она бы так вечно стояла. «Алекса, ты пойдешь со мной?» Она кивнула, не задумываясь. Это казалось ей единственно правильным решением. Не выпуская ее руку, Тиан повел девушку за собой. Они вышли из комнаты и успели дойти до темного коридора перед следующими покоями, когда услышали людей. Не сговариваясь, юркнули за выступ. Сия оказалась зажата между холодной стеной и горячим Тианом. Для девушки это показалось довольно волнующе. «Тиан, а куда мы идем?» — спросила она шепотом, чтобы замаскировать сбившееся дыхание и покрасневшие щеки. «Это слабая часть моего плана». «Но он все же есть? Уже хорошо». «Да, первый пункт был найти тебя, а потом спасти». «Горизонт планирования, я смотрю, у тебя небольшой». Они вышли и двинулись дальше по коридору. «Я верю в судьбу», — пояснил с мягкой улыбкой Тиан. «В судьбу?» «И в Мариану. Надеюсь, твоя лучшая подруга уже знает, где нас искать, и отправит своего ручного дракона на помощь». «Смело», — важно кивнула белокурая красавица. И они вышли прямо перед визирем Мехетом и Фериной Айшей. Тиан закрыл девушку собой. Сия с опаской выглядывала из-за его спины. Визирь ее откровенно пугал. «Этого не должно было случиться», — поморщился визирь Мехет. «Да, я очень недальновидно поступил», — Тиан говорил спокойно, даже расслабленно. Но Сия, державшаяся за него, чувствовала, что он весь собрался, готовый защищаться. «Но больше не повторю своих ошибок». Айше вышла вперед. «Тициан, ты все неправильно понял, я сейчас объясню». «Да неужели?» Девушка делала маленькие шажки в сторону пары, протянула руки к Тиану. «Ты мой жених, любишь только меня, скоро станешь великим Афиром». Ее мелодичный голосок окружал, убаюкивал и проникал в мысли, а потом вся магия исчезла. Сия оглянулась по сторонам, Ферина продолжала говорить, но ее слова больше не казались важными. Девушка тоже это поняла и резко замолчала. «Не нравится?» — Тиан зло усмехнулся, глядя на Айше. «Если будешь нас дурить, то заговорим с тобой по-другому». Ферина рассеянно посмотрела на визиря. Тот не стал продолжать великосветскую беседу и бросил охране. «Взять!» Тиан резко развернулся и поставил щит, запустил неизвестное сие заклинание, раздался хлопок, и видимость пропала из-за появившегося тумана. «Бежим!» — шепнул он ей и, отпуская ладонь девушки, направился в сторону выхода. Где-то за ними раздавался топот ног и звон оружия. Стражники пытались поймать беглецов. Рядом пролетел разряд молнии и врезался в стену над их головами, посыпалась мраморная крошка. «Королевич не должен пострадать!» — голос Мехета разнесся по залу. Вдвоем они выбежали в коридор. Сюда дымная завеса пока не дошла, и можно было ориентироваться в пространстве, но от этого не решался вопрос. Куда они бегут? Из бокового входа в самом конце галереи показалась стража. «Окружили», — мелькнула мысль у девушки. Тиан прошептал заклинание, и огромные корни, сломав плиточный пол, загородили проход для воинов. «Вот они!» — раздался крик сбоку. Тиан в последний момент смог остановить заклинание и ликующе воскликнул. «Как я рад вам!» Сия посмотрела на смутно знакомых мужчин. Она точно их уже видела. Один из них несколькими огненными пасами разобрался с преследователями, и они с Тианом побежали за новыми действующими лицами. С возвращением хмыкнул длинноволосый мужчина, обернувшись к королевичу. «Давно вы здесь? Видели меня не в адеквате?» Тиан не скрывал счастья от встречи с ними. «Второй день. Это было шокирующе», — согласно закивал привлекательный шатен с выразительной мимикой. «Алекса нас слугами обозвала». «Алекса? Это в смысле я?» — подала голос Сия. Оба новых спутника беспокойно обернулись к девушке. Тиан закрыл ее плечом. Она еще без воспоминаний. Сначала надо снять браслет-артефакт и найти убежище. «Я Маркус, и мы с тобой лучшие друзья», — шатен приветливо улыбнулся. «Ксандр», — кивнул мужчина. «Так непривычно слышать обращение Алекса, но они меня так называют». Все трое незнакомцев ее не пугали. «Наверное, правда, друзья», — решила девушка. Пробежали до главного холла. Там столкнулись со стражей и Эфириной Айшей. Она стояла на высокой лестнице, прямо под огромным барельефом со змеями. «Вы окружены!» — Ферина теряла образ кроткой красавицы и недовольно кривила губы. Тиан и Маркус поставили щиты. Сия даже не поняла, откуда она это знала, но была уверена, что они создали именно щиты. Ксандр хмыкнул. «Я же могу разгромить ваш дворец, Ферина. Камня на камне не останется. Мои люди будут рады уничтожить такое мерзкое создание, как ты, дракон!» Злобно прошипела Айше. Она уже не выглядела милой и хорошей. Обычная девушка со своими страстями. Стража окружила, заклинания молниями разрезали воздух вокруг. Неожиданно барельеф пошел трещинами. Айше непонимающе оглянулась. Сия подумала, что в него попал один из огнешаров, но ошиблась. Через несколько щеп огромный змей с барельефа распахнул крыластую пасть и чуть не сожрал Ферину, стоящую возле его морды. Девушка высоко завизжала, охрана частично попыталась ей помочь, но большинство начали отступать. Айше попятилась и упала на каменный пол, закрывая лицо руками. Огромный змей навис над ней. Маркус подбежал и, закрывшись воздушной сферой, подхватил девушку. «Быстро!» Змей готовился к новому нападению, и все решили взять пример с охраны и бежать с поля боя. Но огромный монстр не отставал, преследуя их по коридорам. «Отзови это чудище!» — крикнул Тиан. «Не могу!» — Айше, не привыкшая к физическим нагрузкам, задыхалась. «Я думала, что это вы его натравили!» «Как? Это же ваш монстр!» Маркус, до этого тащивший за собой Айше, аж бросил ее руку. «Это не монстр, а просто украшение стены. Оно много сотен зим там висело!» «Не хочу вас отвлекать!» «Но ваше украшение нас сейчас сожрет!» Тиан показал рукой вправо, предлагая уходить в эту сторону. Для старинного барельефа гигантский змей показывал чудеса прыткости и скорости. На его белой шкуре проступили золотые узоры, которые переливались и гипнотизировали. Змей уделял больше всего внимания Ксандру. Дракону приходилось несладко. Благо, что на боевую подготовку мастер не жаловался. Пробегая по галерее, Айше подвернула ногу и упала. К ней подбежал Марк, единственный, кто находился неподалеку. Они застыли под световым колодцем, и змей тоже остановился. Границу света чудище не переступало, а потом развернулось и скрылось из вида. «Кто-нибудь понял, что это было?» Маркус задумчиво запустил руку в волосы. «Это же голем!» Сия сама не знала, почему была точно в этом уверена. «Похоже», — Айше стушевалась, а потом быстро заговорила. «Я не хотела причинить вам вред, но по-другому не получалось бы. Нам очень нужен был королевич». Гарфир стоял за покушениями на Алексию. От голоса Тиана повеяло холодом. «И за нападениями в академии?» Ксандр внимательно смотрел на Айше. Фирина кивнула. «Как вы вызвали воздушного элементаля?» — заинтересованно спросил Маркус. «А вот это не мы!» — Айше поднесла руки к груди. «Но два голема были наши!» «Элементалями, скорее всего, управлял Борик», — добавил Тиан. «А любовное зелье?» «Нет, да и зачем мне оно? Я и так могу зачаровать! Пожалуйста, нам нужна твоя помощь, Тициан!» «Сними браслеты и верните Алексии память!» Тиан был резок. «Я не соглашусь, но выслушаю!» Переместились в одну из залов малого гарема. Богато украшенная комната в кобальтовых оттенках. Много подушек и низенькие столики по периметру. С Алексией сняли браслеты и дали эликсир. Желательно было отправиться отдыхать, но девушка воспротивилась. Теперь она полулежала в мягких подушках и тихо проклинала Айшу и весь Гарфер. Тиан держал ее за руку и с помощью заклинаний снимал боль. И в принципе было уже не так плохо, только сильная усталость не отступала. С другой стороны сидел Маркус и заботливо обмахивал ее веером. «Марк, если ты делаешь это ради конспектов, то зря. Этот учебный семестр у меня не задался». «Как видишь, я тоже прогуливаю, притом тебя, Тиан, отмажет. А меня, как некоторые вредные драконы, сразу сказали, никто прикрывать не будет». Алексия негодующе посмотрела на вредного дракона. «А его невеста в курсе?» Ксандра закатил глаза, но спорить с Алексой не стал. Наконец Айше собралась силами и начала рассказ. 10 зим назад я тогда была маленькой. Она запнулась. «Нет, не так. Пройдемте до мавзолея и гробниц, пожалуйста. Вы все сами увидите». Тиан вопросительно посмотрел на Алексу, и девушка махнула рукой, соглашаясь. Мавзолей Сафара возвышался гранитной глыбой над несколькими гробницами. Зайдя внутрь, друзья увидели множество каменных гробов разных размеров. «Они умерли в один день?» — пораженно спросил Маркус, смотря на выкованные имена и даты. «Да, это мои братья. Такая же беда произошла во всех афиратах Синама. Все шафиры погибли в одно время». «Что с ними случилось?» — хрипло спросил Тиан. Алекса вцепилась в его руку. Тяжесть подобного горя невозможно было представить. «Понимаете, у нас есть закон Берета, по которому новый афир должен убить своих братьев». Видя ошарашенные глаза иностранцев, Айше попыталась оправдаться. «Чтобы не было междоусобицы. И кто-то всех убил? Тут даже младенцы!» Маркус выдохнул, с ужасом глядя на небольшие саркофаги. «Убивают не всех, только сверстников. Младших, пока они не достигнут совершеннолетия, не трогают. Да и отец не поддерживал этот закон. Он хотел все изменить». «А распустить гарем он не думал?» Алексию начало трясти от осознания жуткого обычая. «Сразу бы количество детей уменьшилось!» «Нельзя, это традиции». Айше кусала губы от беспокойства. Отец желал изменить мир. Вместе с другими афирами он собрал лучших магов и величайших мудрецов для создания особого артефакта. Если бы правители могли выбирать полного рожденного ребенка, то многих жертв можно было избежать. «И у них это не получилось?» Лицо Ксандра застыло безэмоциональной маской. Айше покачала головой. «Нельзя нарушать волю великого. На Синам обрушилась страшная кара. В один день погибли все шафиры. Теперь нигде нет наследника». «Аферины живы? Почему девочки не могут править?» Алексия хмуро смотрела на Айше. «У тебя же получается?» «Я старшая дочь своего отца. Но правит визирь Мехет, мой дядя, по линии матери. К Когда все они наконец вышли из гробницы, даже тепло солнца не могло согреть их после холода истории. «Но зачем вам был нужен я?» Тиан поморщился. «Афир из меня так себе!» «Это из-за предсказания оракулов». «У вас есть провидцы?» — в один голос воскликнули ларекельцы. «Конечно!» — улыбнулась Айше. «А куда им деться? Мы же их не едим!» Друзья переглянулись, но никто не спешил рассказывать Айше, что в их стране последние 300 зим именно этим и занимаются эсхари. Довольно удачно. И только недавно смогли раскрыть заговор и остановить монстров. «Что сказали оракулы?» — поторопила ее Алекса. «Из-за Шафира-лекаря появится наследник. Великий дарует прощение, и охранники вернутся на свой пост». «Шафир-лекарь, видимо, это я», — криво улыбнулся Тиан. «Сначала мы не ведали, что делать, ведь шафиры исчезли. Потом начали узнавать про королевичей, принцев, княжичей всех известных земель. И только две зимы назад в Ларикеле поменялся наследник, и мы возликовали. Ведь им стал ты, мастер лекарского дела». «Но делать наследника вам он не спешил», — ухмыльнулся Александр. «Невеста королевича помешала». «Да, хоть король и поддерживал идею союза, но отношения с Ксьярой Алексией портили нам план. Мы добились отбора, но это не сработало. Великий помог, и удача неожиданно нам улыбнулась. Все получилось само собой, но я не захотела брать грех на душу, поэтому тебя отправили в гарем, а дальше вы все сами знаете». «Да, хоть король и поддержал идею союза, но отношения с Кьярой Алексией портили наш план. Мы добились отбора, но это не сработало. Великий помог, и удача неожиданно нам улыбнулась. Все получилось само собой. Но я не захотела брать грех на душу, поэтому тебя отправили в гарем. А дальше вы все сами знаете». Ферина говорила тихо, смотря под ноги. Остановилась, откровенно взглянув на Тиана. Если бы не Алексия, которую он держал за руку, то Айше бы схватилась за него. «Если я тебе неприятна, то есть другие Ферины. Нам нужен наследник. Великий простит нас, и Гарфир будет спасен». Тиан покачал головой. «Великий одобряет многоженство и гарем. Это не грех и не измена». «Светлая Матерь не оценит», — тактично отказался Тиан. «Мы погибнем». «Не знаю, как у вас, но наша знакомая Пифия редко говорит что-то точное». Маркус привлек к себе внимание. «Видения, стихии, образы. И почти всегда все не совсем так, как мы считаем сначала. Может, и у вас так же? Мы останемся и подумаем, чем помочь. Может, мое присутствие в стране уже запустило исполнение предсказаний. Но больше никакой магии на нас не применять». «Обещаю», — низко поклонилась Айше. «Тициан, ты бы стал великим Афиром». «Спасибо, но воздержусь».